Зарытый клад. Предыдущий сеанс привел меня в беспокойное, если не озабоченное состояние. Этот бедняга продолжал какаться, независимо от того, в руки какого психотерапевта он попадал. Это заставило меня пересмотреть свои взгляды на психотерапию. Я не хотел посещать сеансы не для того, чтобы понять причину, не для того, чтобы носить резиновые трусы, не для того, чтобы стало мне безразлично. Следовательно, если подобные затраты времени и денег могли дать только этот результат, то пришла пора все бросить. Вот что, толстяк, дело уже не в психотерапевтических школах. Я сформулирую вопрос по-другому. Что я здесь делаю? К сожалению, ответа на этот вопрос у меня нет. Но он есть у тебя. Я запутался окончательно, запутался. Вплоть до последнего сеанса я был уверен в пользе психотерапии. Я один из тех, кто отправляет все своих друзей к психотерапевту. Но вдруг на прошлом приеме мой собственный врач говорит мне, что человек, обратившийся к психотерапевту, потому что он, кажется, хромает, в депрессии или сошел с ума, уйдет от него таким же обкаканным, охроманным, печальным и чокнутым. Я ничего не понимаю. Это слишком для меня. Невозможно ничего добиться, борясь с путаницей. Тебя раздражает эта ситуация, так как ты считаешь, что должен все понимать, разбираться во всем. Знаешь, ответы на эти вопросы должен... Расслабься, Дамиан. Как я уже говорил, гештальт-терапии должен встречается один раз во фразе. Ты должен знать, что абсолютно ничего не должен. Это правда, но даже без должен у меня нет нескольких ответов, которые мне просто необходимы. Рассказать тебе сказку? На этот раз я весь обратился вслух. Во многих таких уже было, что рассказ притчи или даже анекдот Хорхе помогли мне прояснить некоторую ситуацию. Жил-был в городе Кракове благочестивый и отзывчивый старик по имени Изи. Несколько раз ему снилось, что он идет в Прагу, находит мост через реку. На одном из берегов под мостом стоит раскидистое дерево. Он сам копает яму под деревом и достает клад, залог его достатка и спокойной жизни. Сначала Изи не придавал сну никакого значения, но после того, как сон повторялся в течение нескольких недель, старик решил, что это послание свыше, или еще неизвестно откуда, или что он должен оставаться глухим к этой информации, передаваемой ему во сне. Поэтому, доверившись своей интуиции, он приготовил поклажу для мула, в расчете на долгое путешествие отправился в Прагу. После 6 дней пути старик приехал в Прагу и стал искать мост над рекой, в окрестностях города. Рек и мостов было немного, и он быстро нашел место, которое искал. Все было точно, как во сне: река, мост, и на одном берегу реки дерево, где он должен был копать. Но было одно обстоятельство, в котором сон умалчивал. Мост день и ночь сторожил солдат императорской гвардии. Изи не осмеливался копать при солдате, потому он разбил лагерь рядом с мостом и стал ждать. На вторую ночь солдат начал подозревать человека, стоящего лагерем у моста, и подошел, чтобы допросить его. У старика не было причин лгать, поэтому он рассказал, что приехал издалека, увидев во сне, что в Праге под таким же мостом, как этот, был клад земли. Гвардеец расхохотался. «Так ты долго ехал из-за такой ерунды, — сказал он. — Вот уже 3 года, как каждую ночь мне снится, что в Кракове у старого дурака по имени Изи на кухне под плитой закопан клад. Ха-ха-ха-ха. Так, по-моему, я должен ехать в Краков и искать этого Изи и копать у него под плитой? Ха-ха-ха-ха-ха». Изи вежливо поблагодарил гвардейца и вернулся домой. Там он выкопал яму под плитой и нашел клад, который всегда там лежал. Закончив сказку, толстяк долго молчал, пока не раздался звонок в дверь. Пришел его следующий пациент. Хорхе подошел ко мне, обнял, поцеловал в лоб и ушел. Потом я снова прокрутил в памяти весь сеанс. В начале разговора толстяк сказал мне, что хочет объяснить этот сказкой. Ответа на твои вопросы у меня нет, но он есть у тебя. Ответы я найду в самом себе. Ни у Хорхе, ни в книгах, ни в психотерапии, ни у друзей. В себе, только в себе. Как Изи, клад, который он искал, был здесь у него, а не на каком-то другом месте. «Ни в каком другом месте», — все время повторял я. «Ни в каком другом месте». И тогда я понял. Никто не может мне сказать, полезна терапия или нет. Только мне решать, полезна она для меня или нет. И этот ответ гордится только для меня. И только сейчас, в данный момент. Теперь я понимал, что большую часть жизни я искал того, кто мне скажет, что хорошо, а что плохо. Искал других, чтобы посмотреть на себя их глазами. Искал вовне то, что всегда было внутри, под плитой, на моей собственной кухне. Теперь стало ясно, что психотерапия – это всего лишь инструмент, чтобы копать в нужном месте и вырыть из земли спрятанный там клад. Психотерапевт – это всего-навсего тот солдат, который по-своему говорит тебе каждый раз, когда ты должен искать, и неустанно повторяет, что глупо искать вне себя. Путаница прояснилась, и как Изи я чувствовал себя счастливым и спокойным, поняв, что клад у меня, и всегда был у меня, и что невозможно потерять его.